Глава 36. Наверное, скоро 8. Магазин должен открыться. Однако больше. Зачмокал трубкой старик. Пойду тогда я. И Максим вышел на улицу. Идя в магазин, он с удивлением взирал на окрестные дворы, дома. Редко ему удавалось вот так идти свободно по бытовой необходимости, не спеша. Все работа, работа, план давай, давай, давай. А в широкострой работа еще и под штыками, с колючей проволокой, с охраной, с собаками была. И вот сейчас, услышав разноголосый лай, он вздрогнул, погруженный в воспоминания о прошлом, и завертел головой, выискивая военных. Собаки и военные были ежедневным присутствием унизительного труда уральского гулага для калмыков, снятых с фронтов Великой Отечественной. А загнанный в душу страх и унижение остались до сих пор. И увидев свору лающих собак, крутящихся вокруг телеграфного столба, на который они загнали рыжего кота, он с досадой на самого себя затряс головой, снимая наваждение прошлого. «До каких пор душа будет уходить в пятки?» — разозлился он. «Прошло ведь это уже, прошло, а память осталась». Он развел руками, оглядываясь на эту картину. Вскоре собаки потеряли интерес к недосягаемому вечному своему врагу и разбежались, а кот долго еще сидел, не решаясь спуститься со столба. Когда он брал в запас много коробков спичек и несколько килограммов соли, продавщица насмешливо спросила. «На случай войны запас делаешь?» «Ага, у меня калмыков много. По одной спичке раздам и по щепотке соли. Ха-ха, и вот и будут все с подарками. Купил и чай, и сахар, и даже нитки с иголками». «Хозяйственный ты мужик!» — галдели бабы. «Смотри, сколько вокруг одиноких баб, а ты хлостуешь!» «Калмык я, боюсь русских женщин», — смеялся Максим. Когда он ушел из магазина, несколько баб, оставшись, оживленно судачили. «Вот этот мужик, все бабу свою ждет и ищет, до утерянных ребятишек, а пока чужих растит. Это не то, что наши, кобелец, чуть что». «Ага, хорошо ведь зарабатывает, говорят. Не пьет, самостоятельный. Ой, достанется кому-то, счастливая будет. Ничего, что калмык». Придя домой, Максим выложил ребятишкам пряники и каждому дал по тетрадке и карандашу. «Вот, ребята, цветные карандаши для всех. Рисуйте, что хотите». Радости у пацанов не было предела. Им дали вдоволь пряников, и еще можно рисовать сколько хочешь. А Максим с Цыреном занялись укладкой нужных вещей в мешок для долгого похода. «За поясом всегда должен быть нож и топорик. Нож-то у меня есть хороший, а вот топорика маленького нет». «Как нет, давно есть», — воскликнул Бадмай. «Давно кузнецу бутылку ставил, коров с ним всегда пасу, мало ли что». И он вытащил из своей котомки топорик в брезентовом чехле. «Сам шил», — кнул он на чехол. «Вот лямок к мешку хороших нет», — задумался Максим. «Тоже есть», — засмеялся старик. «Мутул как-то с конного двора принес крепкую веревку для карасули. Ругал я его, зачем он украл. Он разозлился, забросил ее на потолок в сарай. Так и лежит она там. Карасули нет, веревка есть. Недавно смотрел. Иди, принеси». Действительно, веревка оказалась, что надо. «И вот это возьми, пригодится». И старик дал ему какую-то маленькую книжечку с почти черными листками. «Что это?» — листал и нюхал книжечку Максим. Бадмай смотрел на него и смеялся, посасывая трубку. Потом вырвал от листочка клочок, смочил его водой, стряхнул с него капли воды, чиркнул спичкой и зажег. Клочок сразу же загорелся, задымил. «Растопка тебе. В любую погоду, даже если намочишь, это все равно загорится. А потом подкладывай к нему сухие соломинки, веточки и зажжешь большой костер». «А что это, дядь Цырен?» «Это тонкая береста, смоченная в дегте, спрессованная и высушенная. потом сшитое. Вырвал листочек, зажег костер. «Вот тут носи ее, где всегда сухо», — указал он на нагрудный карман. «И спички пусть будут в каждом кармане. Где-то намокнут, где-то сухие будут. Нитки, иголки тоже близко должны быть. Порвешь одежду, обязательно зашей. Береги нож и топорик, всегда пригодятся. И смотри к Мишке в домик, не провались, скушает», — смеялся Бадмай. «И еще, найдешь детей своих, на нашем языке не говори сразу с ними, и не говори сразу, что ты их отец и пришел за ними. Поживи, осмотрись, разузнай все, какая там жизнь. А то, если узнают, что ты за ними пришел, или не пустят тебя к ним, или убьют чего доброго. Им наверняка не разрешают говорить по-калмыцки. Вот и ты при людях не показываешь, что знаешь калмыцкий. Ты им воспользуешься, когда это будет нужно. Пусть это будет ваша тайна. Понимать друг друга будете на нашем языке». «Не подумал я об этом. Спасибо, дядь Цирен. Я наоборот думал, что приду к ним, заговорю по-калмыцки, и они обрадуются». «Они-то обрадуются, да только, может, ты увидишь их в этот момент, и больше никогда». «Почему?» «Дети нужнее им. Их можно еще перевоспитать в свою веру, а тебя наверняка нет. Тебя можно только держать как раба для работы». «А если я работать не буду?» «Сдохнешь», — сплюнул старик. «Лучше слушайся, не бунтуй, и все разузнав, сбеги. Если сможешь, детей забери, а не сможешь, сам уйди. Придешь сюда, найдутся люди, которые пойдут с тобой. Отобьете детей. Только об этом никому. Все в голове держи. Много разных планов должно быть». «Ой, дядя Цирен, спасибо тебе. Додуматься до этого я бы не смог». «Не горячись, главное». «А это что за лоханка стоит и камни зачем?» «Красули-то нет, из нее же мы поили ее, в загоне всегда стояла». «Да, не нужна была, а теперь пригодится. Баня эта, я давно ее выскоблил и выморозил. На ребятишек смотрел?» «Смотрел». «Ничего не заметил?» «Да вижу что-то не то, а понять не могу». «Ну, тут сразу трудно понять. Лысенькие они теперь. Это хорошо, что мы остригли их. Гостей в их головах меньше будет. А одежду я у печки с каждого снимал и прожаривал. Лучше стало, нет вошки». «А баню как делал? Лоханка-то деревянная». «А рядом с печкой ставил. Водой наливал, чуть нагревалось. А камень долго на печке грел. Чуть не красный был. И в воду. Вода нагрелась. На печку ведро ставил, тоже грел. Потом купал. С мылом. Орали, плескались. Сначала не хотели, потом не вытащишь. Когда ты с графином Трофимом был и в лесосельке ночевал, тогда купал. По очереди». «Ай, молодец, дядь Цирен. Сам сколько раз думал, все руки не доходили. Летом-то хорошо, ребятишки из речки не вылезают, а зимой трудно. А в баню в морозы их повезти простынут, пока назад добираться будем. Вот то-то я смотрю, чистенькие они. Днем-то я их и не вижу, поздно приезжаю». «А сегодня Савара купать будем, ребятишки помогут. Его сильно нельзя купать после обморожения, а бинты совсем черные. В больницу на перевязку хотели взять, медсестра заходила, так он под топчан залез, плакал, не пошел. Бинты мазь оставили, сказали, можно в мыльной воде пополоскать, бинты старые сами отвалятся. Потом, когда высохнет, помазать новой мазью и бинт замотать. В баню на той неделе хотел ходить с Басангом, ему одежду со всех собрали. Пришли, не пустили, новый банщик теперь, Антипа-то убили». «Да ты что?» «А, тот пропускал нас, а этот ругается, кричит, справку несите из больницы». «А зачем справка, когда баня нужна?» «Ты-то как с баней?» — обратился он к Максиму. Да в лесосеке старой, где бараки, там бань есть. Когда ночевал, парился, а морозы начались, тоже недели три уж не было. Сегодня, что ли, пойти? Суббота как раз. Нет, закачал головой старик. Перед дорогой не надо. Если надо, вон теплая вода на печке. Умойся хорошенько, да ноги вымой, и хватит. Долгая дорога, нешуточное дело, а баня отдыха требует. И старик пустился в воспоминания. Сначала, как привезли нас, не было бани. Много умирало. Простыли в дороге, да поселили в худое жилье. Голод был, совсем плохо было. Война, всем плохо было. А тут еще мы. На нас смотрели, как на зверей. Предатель, значит. Ничего нельзя было сказать, ничего попросить. Придут хлоркой, все обсыпят и уйдут, вот и вся баня. Задыхались от хлорки. Потом как-то лучше стало. Люди немного поняли. Что-то давали, а я вот помогал Антипу хромому баню топить. Народу много привозили ссыльного. Топили баню каждый день и ночь. Западные люди требовали баню, их пускали, а нас нет. Смеялись. Все равно черные не отмоешь. Да слабые старики и старухи с детьми сами не могли дождаться в тех очередях. От голода падали. Живость заедала. Вот и топили баню круглые сутки, чтоб в камере прожарки одежду от вшей избавлять. Помогал я Антипу дрова таскать да печь топить, и он позволял мне и мыться, и одежду прожаривать. Приносил я и от наших одежду. А какая она у нас была? Что на себе и все. Для ссыльных общую баню разделили пополам. В одной стороне местные мылись, в другой — ссыльные. Перед тем, как мыться, одежда сдавалась в камеру прожарку, и Антип железным крючком развешивал ее на крючки по стенам. Внутри все стены железные, горячие, не дотронуться. Внизу лоток железный. Кошки жара не терпят, трескаются, падают вниз на лоток. 5 минут, и горячую одежду выкидывают оттуда, загружают новую. Трескотня идет, как из автомата. А внизу на лотках хлорка, чтобы уж до конца погибали упавшие вошки. В бане запах хлорки, пар шумит, дуреют люди. Вытаскивал упавших от этого угара Антип на улицу, отливали водой. А пуговицы в прожарке расплавлялись. Срезать их надо было, а потом пришить. А в войну почему-то ни пуговиц нигде было не достать, ни иголок, ни ниток. Беда была. Сейчас намного лучше. От ноги у Антипа не было с войны. Деревяшку сам себе топором вырубил. А память была хорошая. Он всегда помнил, у кого какая одежда. А некоторые люди, особенно после тюрьмы которой, ну, эти, блатные, те старались сдать свое вшивое рванье, а получить получше чужую одежду. А Антип находил в куче прожаренной одежды именно его, хозяина, и, держа ее на своем длинном крючке, криво усмехался. «Вот, господин, ваши бархаты бастоны, а не хотите, в раз в топке сгорит!» Злились на него. Под смех моющиеся братья и скалец легкой наживы конфузливо хватал свое рванье и выскакивал в предбанник одеваться. А несговорчивый блатяга, растопырив пальцы на Антипа, пошел. «Да я тебя, падла!» И, не договорив угроз, летел на скользкий пол. А Антип стоял, как воин на поле древних битв, опершись на свою клюку крючок, выставив вперед свою деревяшку. Жил он тут же, в коморке, отгороженной в предбаннике. А потом убили его. Наверняка эти блатяги не простили его честности. Подожгли ночью баню, а его коморку подперли колом. Вроде как задохнулся, но только сначала разбили ему всю голову. А пожар-то потушили. Речка рядом. Ну и узналось, что убили его. А сейчас кто-то другой вместо него. Не знаю. Жалко Антипа. «Пойду я, дядя Цирен, водички принесу». «Да принесут мальчишки. Вот порисуют и принесут». «Пусть рисуют. Я к речке хочу сходить». и, взяв ведро, Максим вышел на улицу. День хорошел на глазах. У кучки нарубленных дров он увидел бабу, которая ойкнула и рассыпала из охапки несколько поленьев. «А я вот... я не хотела! Я 2-3 полена! Я не ворую!» — залепетала она, вконец смутившись. И она бросила из охапки остальные поленья в кучу, стряхивая со своего большого живота снег. Фуфайка явно не сходилась на ее животе. Она была беременна. «Да возьми сколько надо!» — засмеялся Максим и поставил ведро на снег. Подошел к ней. «Одна живешь?» «Нет-нет», — замахала она руками. «Трое детей и мужик есть». «А дров нету?» «Да есть бревна, да не пилены». «А что он делает?» «Да пьет, скотина такая!» — в отчаянии выкрикнула женщина. «Скоро проснется с похмелья, жрать попросит, да и детям сварить хоть картошку надо. А чем печку топить? Иду, дай, думаю, пяток поленьев возьму. Ну не обеднеешь же. А вот неловко, вроде ворую». «Так тебе же нельзя на животе тяжесть носить», — участливо смотрел на нее Максим. «Ну нельзя, можно, нужно», — разозлилась баба. «Вон за речку хотела идти за хворостом, мешок взяла, думаю, наломаю. Подошла к тропинке, она крутая, скользкая, ну упаду, забоялась. Ну вот, на твоих дровах согрешила». «Давай сюда мешок, натолкаем туда поленьев, да я тебе и отнести помогу». «Да ты что, милый, что ты?» — замахала она руками. «Мой увидит, зашибет меня, заревнует, да и тебе достанется». «Ну, мне-то ладно, я бы ему немножко ребра помял, поучил». «Вот как раз и нельзя его мять, израненный он весь. Война, будь она проклята!» — закричала она. «Ну, дела. Вы приезжие. Ну, высланы?» «Нет, местные», — покачала она головой. «А чья ж ты? Почему не знаю тебя?» «А я тебя знаю», — сквозь слезы заулыбалась она. «А как зовут тебя?» «Галина». «Стоп, стоп, никак не могу вспомнить тебя». «Да Петьки Хлябича я». «Ты? Мишкиного брата? Петьки жена?» «Да, а чё?» «Так Мишка, неужели дров не может привезти? Ведь он день и ночь на машине». «Может, привез», — вытирала слезы она. «Так мой уперся, сам все остальное сделаю. Не сметь жалеть меня». «А старший сынок, 9 лет ему уж скоро. Возьми да сломай руку, катающийся на санках. С ним же Петька все пилил». «Ну и запил с горя мой муженек. Кричит, ругается. Это что, планида у моей семьи такая? Мне на войне руку отшибло, а теперь и сын с одной рукой. Ой-ой-ой-ой-ой!» И Галина опять запричитала. «Но у детей быстро косточки срастаются. Через месяц снимут гипс», — успокаивал ее Максим. «Да тут и зиме скоро конец. Берите у меня дрова, я скажу своим ребятишке, мои вам натаскают». «Нет, что вы, узнает мой, убьет!» «Миша шепнул мне вчера, что ночью нарубленных привезет и вывалит, так что спасибо вам, на сегодня хватит». «Ну давайте я вам на гору мешок отнесу, а там вы сами по нескольку раз сходите». «Ну это идет», — согласилась Галина. И Максим напихал полный мешок поленьев, отнес его далеко на горку. Следом шла Галина и в каждой руке несла по полену. «Ну, спасибо. Максим, кажется?» «Да, Максим». «Скоро?» — кивнул он на живот. «Да, наверное, через неделю», — заулыбался она. «Девочку ждем», — бросила она поленья на мешок, поглаживая живот. «Так, может, все-таки донести?» «Нет-нет, пацанов своих пришлю, перетащат. Гвардии у меня, одни мальчишки», — засмеялся она вновь. «Вот и ждем девочку, и петь хочет». «Всего хорошего вам», — распрощался Максим и побежал к своей избе. «Вот ведь как бывает», — думал Максим. «Знаю, что ссыльные плохо живут, а оказывается и местные не лучше. Эх ты, жизнь!» Он спустился к речке, зачерпнул воды и занес в избу. Под май сидел и плел тонкие веревочки из конского волоса. «Возьмешь с собой, может, где петли на зайцев поставишь или на рябчиков селки. А ей всегда кушать надо». «Хорошо, хорошо, дядь Цирин». Ребятишкам надоело рисовать, и они, сгрудившись вокруг старика, внимательно смотрели на его занятия. Вот кончится зима, лето наступит, подрастете как раз к следующей зиме, и тогда вместе с вами пойдем петли ставить на зайцев и силки на рябчиков. Ну и одежду получше заимеем, чтоб в лес морозный ходить. Ура, дед Бадмай наш молодец, научит охотиться. А сейчас вы пока малы, да и одежка, будка плохая. Отпустим Камукубена на охоту. У него отпуск как раз. Пусть в Баджей, Муртук сходит, наших земляков проведает. Там зайцев полно, шапки вам зайчи потом сошьем. Ух ты, а можно с дядей Мукубеном? Я ж сказал, пока малы, одежда худая. Маленьким можно потеряться. Помните, что случилось с вашими братьями? Мы сегодня савар купать будем. Вам было тесно? По двое в лоханке сидели. А он будет один, как важный генерал. А можно мы тоже будем купаться? Нет, всех надо по очереди сначала выкупать. Вы-то чистые, а савар сколько времени не купался. Не будет купаться, его опять в больницу загребут. Вот так заранее готовил Бадмай к купанию савара, который никак не хотел купаться. В тепленькой водичке покупаешься, посидишь, грязные бинты с рук и ног отвалятся. Вытремся у нас, и полотенце для савара даже чистое есть. Вытришься новенькой, мазью намажешься, чистенькими бинтиками завяжемся и спать. А на утро тятенька-врач приходит, айда, говорит, в больницу на перевязку. А мы ей чистую фигушку из-под нового бинта покажем и скажем. Сами перевязывайтесь или хвост собакам перевязывайте. У нас все. Сэн-сэн. Хорошо, хорошо. Мэн-мэн. Да-да. Пацаны визжали, смеялись, хватались за животы. Смеялись и Мукубен с Бадмаем. За подготовкой к походу быстро прошел день. Варили картошку, пили чай. На удивление всем Басанг с Харой быстро сходили за хлебом в магазин. «Толек очередь на нас занял, и другие мальчишки не полезли драться». «Вот видите, у вас уже друзья есть, это хорошо», — улыбался Мукубен. Начало смеркаться, дали электрический свет. Пацаны вновь сгрудились у стола, над которым висела лампочка, учились читать, что-то писали, рисовали. Максим внимательно посмотрел на старика. «Дядь Цирен, что-то давненько я не видел Мутула, а о том, что он в Калмыкию сбежал, Катерина мне сказала недавно». «Обманули мы тебя, Мукубен. Давно он сбежал, скоро месяц. Сумел Катьке письмо послать, она ему готовый конверт с ее адресом давала». И, пряча от него глаза, старик протянул листок из ученической тетрадки, сложенный в несколько раз. Боялся отдавать. Карандашом в кривь и в кость было написано. «Здраста! Мы ехали много. Омскую ехал хорошо. Там нас ловил. Плохо. Садим детский малолетка. Ущи тыся меня. Пилотник. Топор хорош. Солдат, винтовка, нехорош. Висем, будь хорошо. По-русски сам писали. Мутул». «Сам читал, дядь Цирин?» «Не, глазами не вижу, очков нет». И Максим на свой лад прочитал ему письмо. Катька тоже читала. Сначала смеялась, потом плакала. «А конверт есть? Адрес Мутула? Где он теперь, в колонии?» «Конверт у Катьки остался. Ей письмо. А обратного адреса не сообразил, видно. А Маше не разрешили». «Точно нет обратного адреса?» «Нет, но Катька показывала. На конверте только ее адрес, что она писала». «Я ж понимаю. Да, так может получиться, что Мутулы не напишут больше. Не будет знать, как написать». «Вот это да. Пропал пацан». «Зачем пропал?» — возмутился Бадмай. «Будет жить, плотником работать будет». Взволнованный Максим вышел на улицу, чтобы не сказать лишнего слова старику. Тот и так, как может, заботиться о чужих ребятишках. «Эх, сам я больше виноват, что не разглядел в парнишке его мечты, его будущих действий. Здесь мы хоть были среди своих, а там маломощный калмычонок среди малолетних уркаганов в детской колонии. Сможет ли выдержать все издевательства и унижения? Сможет ли хоть как-то защитить себя, не сломаться? Да, ведь малолетние эти паханы — самые изощренные садисты. «Ах, Мутул, Мутул, да как же твое чистое стремление возвратиться на родину обернулось для тебя настоящей каторгой? Вон Хара столько, и даже из детдома сбежали и согласны жить хоть в собачьей конуре. А тут малолетняя колония. Да она ж хуже штрафбата. Не знает всего этого дядя Цирен, ну и пусть не знает. Пусть хоть этих пацанов немножко поможет поднять». «А сам-то я ухожу ведь неизвестно насколько, не навсегда ли. А может, повезет. Вот как шел в разведку? Каждый раз над моей головой висел такой вопрос. Повезло ведь, живой остался. А сколько погибло тех, кто шел рядом со мной, даже за моей спиной? Нет, здесь одно — удача. И дай мне, Господи, светлого пути к этой удаче». Максим глядел в потемневшее небо с начинающими мерцать звездами. «Идти пора к лесникам». И он зашел в избу. Ребятишки о чем-то спорили, сгрудившись над книжкой у стола. Максим тихонько присел рядом со стариком. «Ну что, дядя Цирен, идти мне пора. Не бросаю я вас, хочу вернуться». И дал он короткие фразы. И вспомнил письмо Мутула. Там после каждого слова стояла точка. Что это? Простая неграмотность или пацан хотел что-то этим сказать? Свои сомнения он поведал Бадмаю. Тот почмокал трубкой и сказал. «Думаю, он мало писал, много хотел сказать. Возьми письмо с собой, и у тебя будет время подумать. А сейчас иди, пока ребятишки заняты. Уйдешь, мы савары купать будем, чай пить, потом спать. Молиться о тебе буду». «Спасибо, дядя Цирен. Много говорили. Вспоминай, как в тайге жить». «Хорошо, дядя Цирен. Много я, оказывается, в жизни не знал. Рядом с тобой научился. Пойду мальчишек обниму и идти пора». Подойдя к столу, он обхватил их руками и, тыкаясь лицом в их лысенькие головы, спрашивал. «О чем спорим?» «А вот, дядя Цирен говорил, что рысь почти как собака, а Мазан спорит, что она как кошка». «Прав и дядя Цирен, и Мазан. Рысь — это и есть большая дикая кошка, только без хвоста и с кисточками на ушах. А ростом она почти с собаку». «Ага, говорил я вам. А мы тоже говорили». «А чтоб был мир между вами, прячьтесь скорее, а то рысь прыгнет на вас. Замяукал, зафорчал Максим и, скалясь, скрючил пальцы на своих руках, изображая когти рыси. Тень на стене получилась похожая. «Ай-яй!» — завизжали пацаны, разбегаясь от стола. «А ну-ка мы попробуем!» И они начали изображать различные фигурки тенями на стене. Максим подошел к старику и стал одеваться. Надел котомку за спину. «Не тяжелый?» «Нет, лесники, правда, еще добавят кое-чего». «Ну ладно, до свидания». И он обнял старика. «Доброй дороги», — кланялся Бадмай. «Чаще оглядывайся назад, и если увидишь, что прячется от тебя человек, это худой человек». «Все запомнил, и буду делать так, как ты сказал». «С Богом». И Максим шагнул за порог и вышел на улицу в далекую неизвестность. Он постоял немного около своей избушки, поглядел на весело струящийся дым из трубы, который шел строго вверх, и пошел по тропинке, идущей по косогору к центральному тракту. Лаяли собаки, издалека из дворов были слышны голоса людей, управляющихся со скотиной. Вечер был морозный, но уже не так, как в прошлые дни. Были последние дни февраля. Навстречу никто не попался, только около школы разбредалась по сторонам кучка учеников, весело перекликаясь. «Да, что-то не получается у нас с учебой. Учиться надо ребятишкам. Работа работой, а детям учиться надо. «Вот ведь сам проморгал», — казнил себя Максим. «Вернусь назад, учеба пацанов — первое дело». Сзади заскрипели сани, зафыркала лошадь и, проезжая мимо возчик, чуть натягивая вожжи, крикнул. «Баджа, еду! Садись, веселей будет!» «Спасибо, я уже дома», — поспешно ответил Максим, сворачивая на обочину. «Ну, милая!» — дернул мужик вожжами и укатил вдаль. Скоро Максим свернул с центральной дороги в разлогу, ведущую к дому лесников. Дорога была накатанная, но чуть в гору, по ней часто ездили на делянку за дровами. От дома Егора шариком выкатилась кудлатая собачонка и звонким лаем возвестила своему более грозному собрату, метавшемуся на цепи, что пришел кто-то чужой. Максим остановился. Уговором собачка не поддавалась, металась вокруг него, хрипел на цепи пес. Вскоре открылась из синей двери, на крыльцо вышел Николай и закричал на собак. «Алкан, Пулька, а ну по местам, своих узнавать пора!» «Ага, узнают, когда штанину на ленты распустят», — засмеялся Максим. «Здорово, Коля!» «Привет, Максим!» Собаки, на удивление, быстро замолчали. Маленькая собачонка осторожно принюхивалась к валенкам Максима. Зашли в избу. За столом, освещенным висячей лампой, было людно. Также были трое вчерашних детей и еще сидели две женщины. Одна совсем молодая, другая постарше. В центре сидел Егор. Ужинали. Агафья вышла из-за печки с ложкой и кружкой в руках. «Здравствуйте!» — кивнул всем Максим, смущенно разводя руками. «Не вовремя я». «Здравствуй, здравствуй», — отвечали сидящие. «Вот молодец, что угадал на ужин. Раздевайся-ка вон в рукомойником побринчи и за стол». Колька тоже помогал, снимал котомку. «Не тяжело?» «Нет, можно еще». «Обрез где?» — зашептал он Максиму на ухо. «А я выше вас в дровах спрятал вчера еще ночью». «Молодец!» — лопнул он по плечу Максима. Егор вопросительно смотрел то на котомку, то на мужиков. Поймав его взгляд, Колька отрицательно помотал головой и, показав два больших пальца, махнул рукой за окно на дорогу. Егор согласно кивнул и вышел из-за стола. «Ты за стол садись, а то сейчас свяжем и за стол посадим между невестами двумя. Из ложечки кормить будем». «Сейчас сядем», — гремел рукомойником Максим. «Мать, ты нам того, не молочка в кружке налей, а чего-нибудь другого». «Так, Егорушка, дорога дальняя человеку, и вам всем рано вставать». «Батя», — вмешался Колька, — «мы все знаем, что ты хлебосольный человек, но мать права. Завтра очень трудный день, нужна ясная голова». «Ну, оно-то так. Тогда и молочка попьем». «Понял, как они с отцом», — весело толкал он Максима. «Садись, садись, вот тут около невест. Это меньшая Поленька, внучка, а это дочка наша, Марьюшка, замуж хоть час». «Тятя!» — зарделась румянцем пышноволосая девка. «Сиди, шуткую!» — положил руку ей на плечи Егор, видя, что она хочет выскочить из-за стола. «А это наша Нюра, жена нашего сына Игната, погибшего под Берлином». «Ой!» — выдохнул Егор. Наступило неловкое молчание. «Но это орлы его, внучки наши. Наследники, стал быть, Петька с Ваньшей». Пацаны переглянулись и, словно отчитываясь перед учителем, встали и наперебой заговорили. «Мы вас знаем, вас дядь Максим зовут, и ваши ребятишки иногда к школе приходят. Только ждут, и если кто их обижает, вот только за них заступается. Тогда мы ему помогаем». «Ну вот видите, оказывается, у меня кругом друзья». И Максим достал из кармана кулек с конфетами-подушечками и положил перед девчонкой. «На-ка, угощай ребят». Та засмущалась. «Не надо». «Надо, смотри, какие они вкусные, а то сам все съем». И Максим сунул себе в рот конфетку, шумно зачмокал. «Ммм, какая сладкая». Все засмеялись, ребятишку уговаривать больше не надо было. Они принялись таскать из кулька конфеты. Обстановка в избе разрядилась. Агафья и Нюра, погрустневшие при упоминании погибшего Игната, заметно повеселели. «Спасибо, вы дяде сказали, не слухи вы эткие!» заметила Нюра, глядя на шумевших ребятишек. «А вот конфетки съедим и скажем», — весело шмыгала носом Поля. «Ну что ты будешь делать?» — развела руками Агафья. «Палец в рот им не клади». «Вот, молочка с оладушками отведай», — настаивала Агафья, ближе пододвигая чашку с оладьями к Максиму. «Кольша, садись и ты, а то гость ничего не ест». «Да спасибо, я сыт», — смущался Максим. «Так, хватит отнекиваться». И Колька пододвинул ему кружку с молоком. «Ешь, а то завтра ни свет ни заря вставать надо. Не до еды будет». Максим все-таки съел пару оладьев и выпил кружку молока. Поблагодарив за ужин, вышел из-за стола. Егор с Колькой стали одеваться. «Максим, пошли покурим на улицу». «Да я-то, в общем-то, не курю. За компанию разве только?» «Да мы тоже столько же курим. Да просто выйдем на свежий воздух». Когда вышли на крыльцо, Егор спросил. «Че с ружьем?» «Все в порядке. Как и говорил, и обрез, и патроны». «Дал, значит, Проньков?» «Дал, спасибо ему». «Где это дело-то все? В мешке на ночь хранить нельзя». «Да он умней нас, Максим-то оказался, батя. На делянке в поленницах дров спрятал еще вчера ночью». «Ишь ты, молодец, а то я толком не понял твоих знаков, Кольша. Стрелял с него?» «Нет, пристрелять попробовать надо». «Бать, мы сходим с Максимом пару раз бабахнем и вернемся. Через часок будем». «Давайте, наклоном вниз в сугроб стреляйте, шуму меньше будет». «Хорошо, один дробью, другим жаканом, ежели есть». «Есть, есть, Прокопыч сказал». «Значит, снабдил зарядами». «Целый патронтаж дал». «Хорошо, молодец, Проньков. А то я гадал, какой калибр ружья, а вдруг наши патроны не подойдут». «Ну ладно, мы пошли». И Максим с Колькой вышли со двора и зашагали в разлогу. «Это хорошо, что ты додумался спрятать там оружие. Мог бы сегодня идти с мешком нагруженный и на проверку напороться. Да и дома проверить могут. А так, раненько утром мы оттуда и возьмем его по пути». «Эх, а нам-то как сейчас плохо с одним ружьем на двоих. Слышь, Максим, придем назад, поговори с моей матерью обязательно. Она много чего полезного расскажет. Она ж с этого скита всю жизнь их знает». «Конечно, Коль, поговорю». «Так, где ты тут клад зарыл?» Разглядывал Колька многочисленные поленницы дров, где накрытые шапками снега, а где и развороченные. «Ну, тут сразу, конечно, не прятал. Так, искать надо где-то дальше». «Точно, только долго искать будешь, Коля. Вон туда, в дальний конец пошли». Хотя на природе был глубокий вечер, среди всюду белеющего снега было довольно светло. Максим быстро отыскал по приметам место, где прятал оружие, и, откидав несколько поленьев, вытащил обрез и патронтаж. «На, Коля, сам все смотри, все ли крепко затянуты крепления, и дашь мне. Разок ты стрельнешь, разок я. В общем, расскажешь, как и что». «А че тут рассказывать? Ружье, да и все, только короткое. Не бери близко к лицу, чтобы не опалиться. Крепче прижимай к руке второй рукой и бабахай. Плечу не прижимай, ствол короткий, обжечься можно. Или зажми крепко в ладони, приклад-то, видишь, удобный. И как раньше на дуэлях стреляли, руку на отлет и жми прямо на спусковой крючок». Колька чиркал спичкой и разглядывал патроны. «Смотри, патроны помечены красной и синей краской. Красные наверняка жаканы. Сейчас проверим». И, взяв широкое полено, он воткнул наклонно его в снег. «Отойди-ка за меня!» И, вытянув руку в сторону и вниз, он чуть помедлил и нажал на курок. В морозной тиши, взвизгнув, грохнул выстрел. Колька даже не шелохнулся. Дымился ствол, дымилось полено, прокинутое в снег. Колька чиркнул спичкой, а второй рукой сыпанул в дымящееся отверстие снега. Где-то в глубине дыры зашипел металл и изрыгнул паром. «Смотри, жакан полполена прошел. Оно, слава богу, чуть не с мою голову толщиной. Ну, понял как?» «Понял». И Максим снова установил полено. «Ну так держи свой бронебой», — отдал он обрез Максиму. «Ну а теперь ты отойди», — попросил Кольку Максим. «На, сам вставляй патрон. Бери синий отметенный». Максим зарядил обрез, вытянул руки, крепко зажал приклад, прицелился и выстрелил. Тряхнула руки, но не сильно. Стали осматривать полено. Она не упала, но сильно наклонилась и кое-где дымилась. «Ага, такие патроны. Мелкая и крупная дробь. Дробь с картечью, одним словом. Можно бить даже козла, зайца, глухаря. Рябчика разнесет в клочья. Если их много сидит, стреляй прямо в кучу. Лягут сразу несколько штук. Молодец, Прокопыч, правильно заряды распределил. Ну, понял, чем ты стрелял, знаешь? А я вот с красной пометкой жаканом. Медведя Сахатова разозлит, рысь чуть не пополам разорвет. Но человека... Человека стрелять не буду», — замотал головой Максим. «Правильно. Человек, который не делает тебе зла, стрелять нельзя. А в того, кто метит тебя уничтожить, жакан наповал, и не сомневайся. Давай, прячь все назад!» Швырнул далеко в снег мишень полена. Максим уложил все на прежнее место, запорошили снегом и быстро пошли назад домой. «Значит, потом на досуге почистишь ствол. Шампалок даже Прокопыч положил. Мне кажется, потихоньку браконьерничает старик. Сахатому ведь трудно в большие снега. Заберется в чащобу, в осинки, и грызет кору. Стоит, ни черта не слышит. Тут ему и крышка. Правда, на наш участок никогда старик не заходит, на чужих хозяйничает. А тайгу-то как свои пять пальцев знает, шастает, поди, еще и вскит». «Да ну». «Точно, это он овечкой тихой прикидывается, а на самом деле, ох и жук он! На что мой отец таежник, и то он его объегоривал сколько раз! На то он Егор, чтобы его объегоривать, так говорил, смеялся в открытую, и не могли ни разу его поймать, чтобы доказать. Обрез-то видишь, какой пристреленный, и дробь, и картечь откалиброванная. Ладно, пошли в избу. Пацаны наши будут докучать, скажем, силки на рябчиков проверяли. Пустые пока». За убранным от посуды столом опять чинно сидели ребятишки и делали уроки. Кроме Агафьи и Егора, никого больше не было видно. «Девки опять в боковушки мотают», — объяснила Агафья их отсутствие. Егор опять за перегородкой чинил валенок. «Ты вот чё, мать, поговорил бы с Максимом. Мы чуть не до обеда завтра с ним будем, расскажем, чего не досказали. А ты, Кольша, давай-ка лыж тащи, осмотреть все надо допереправить. И мешок его вон до конца догрузить, завтра, чтоб только проснувшись, нагрузиться и в путь». Агафья уселась на сундук и, поманив к себе Максима, указала ему на табуретку. «Садись, договорим. Деток, ты говоришь, двое?» «Ага, Деля, дочка, и сынок Кирсан. Жена цаган. Детям по 12 лет, близняшки. С женой не знаю что, а дети будто в скит попали. Туда, где Лысая гора, в Белогорье». «Ой-ой, милый, Белогорье, красиво зовется, да черным горем отрыгивается. Место там гибельное для пришлого человека. Если не рысь изорвет на подходе, то пропасть можно от тяжкого труда до изуверства. Как Господь допустил такую веру, кое людей изничтожает да делает безликими?» И Агафья рассказала о сожжениях на кресте вроде как по своей воле. «Так заторкают молитвами, что уходит из мира грешников для изгнания сатаны из их душ. А кое ты, веры, ты народец, по обличье ж видно. Не держи на меня зла, по что так молить буду, ну, стал быть, говорить. Чего непонятно, спрашивай. Много слов старинных во мне. От Вакуума, стародальца за веру старинную. Коей живут скитские, стал быть, киржаки по-здешнему». «Калмык я по вере, буддист. Вы молитесь святому Христу, мы просветленному Будде». «Не понять мне твоей веры, не обессудь. Скудоумие мое не дозволяет. Скажу одно, кажен живущий грешник». «Да, земля-матушка едина, небушка одно, Бог един для всех. Вот в этом и наши религии схожи, только молимся по-разному, своими дорогами идем». «Твоя правда, Максим, но так как ты молишься, тебя скитские сразу объявят служителем станы, а стало быть, пойдешь на самосожжение». «Да вы что, мне ж не изменить лицо и цвет кожи». «Истинно молишь, говоришь, стало быть. самим осенением креста, двуперстием, вот эдак, можно только избавиться от погибели». «Как это?» – растерялся Максим. «А вот эдак, смотри». И Агафья вытянула перед ним правую ладонь. «Вот правдолонь, ладонь стал быть. И на ней большим пальцем гнешь сверху безымянный палец и мизинец. Сделай эдак. Молодец. А остатние пальцы, указной и серединный, вытяни и вместе соедини. И вот этаким двуперстием крестись, а как крестятся скитские христиане». «Но я не христианин». «А ты будь в своей вере, научись креститься двуперстием, вот эдак. Двумя перстами коснись чела своего, лба стал быть. Потом опусти их до пупа, от пупа поднеси ко правому плечу, потом ко левому, и вот все тако же, двумя перстами. Скажешь, крещен был в старообрядческом молельном доме на Онежинском озере, в глухой пустоши. Мал был, плохо че помнишь. Родителей изгнали в Сибирь. Где они, Бог ведает. Стремлюсь разумом своим к старообрядческой братии, богослужение коих и песнопение псалмов греет душу твою. Истово кайся во всех своих грехах, стоя на коленях, слез не жалеючи». «Агафья Сильверстовна, я не могу врать и молиться по-христиански». «Тады не ходи туды, не болгач народ тамошний. Страдай сам тутака, а детки пущай страдают тамака. Ты собрался правдами и неправдами вызволять своих деток или нет?» «В общем-то так», — согласился Максим. «Разумей мой совет, а как поступишь, Бог тебе судья. Как разумел ты вызволить деток, грешно. Как я тебе совет даю, так же грешно. Это тебе решать, а я сказывать далее буду». «Старуха тамака есть, древняя, бабка Секлетейха. Снадобья разные проворит от хворей разных, и в хворь загнать такоже может. Бойся от нее питье брать. Много раз пить то питье, тряпкой человек становится, разумом ко всему равнодушен. Ни радости, ни болести, ничего ему не надо. И детки для него пусто место. Пользует таких людишек в шурфах, рабами держит для добычи злата-серебра». «Агафья Сильверстовна, да как же детей оттуда вызволить?» «Увидь сначала их, узнай, твои ли там дети. А узнашь, сердце дрогнет, разум смирится, будешь жить тамака так уж, как они живут. А потом придет к тебе вразумление, просветление. Время для постижения разума нужно, время! Так что дай, Господи, тебе вразумление и терпение!» «Я вот хотел спросить, в чем разница в том, что если перекрестишься двумя пальцами или тремя?» «Одним словом это, Максим, не объяснишь. Только скажу тебе, ошибешься тамака, покрестишься тремя перстами, никаких не будет». «Как?» «А так! Обрубят, не дай бог ошибиться. Трудная твоя планида, много пыток тебе уготовано. А может, пронесет на русский авось?» Горестно закачал головой Агафья. «С отцом Феофаном осторожным будь. Грамотен ты, сразу распознат. Ежели грамотой захочешь перебить его, хорошо думай. Коварен и хитер настоятельский-то. А коварство и хитрость — это тоже ум. Ох, и грамотен, и ловок в суждениях Феофан! Многие думали обловчить его, не получилось. А с иноверцами он жесток. Свою старообрядческую веру через кровь и смерть укрепляет. Бывали монахи из иноверцев, шаманы у него. Никого в живых не оставил. Всех на самосожжение пустил, огнем от антихриста очиститься. Дабы меньше люду знало о месте, где укоренился этот скит. На беседу призовет тебя Феофан. Смиренным будь, больше его слушай. Про жития святых угодников интересуйся, кои в базе почили. Неконианство, принесшее трехперстие, проклинай. А о людишках, живущих в ските, не пекись, коли худо чего заметишь. «Плетью обуха не перешибешь, помни. Да писание о житии святых читай денно и ношно. Любит это Феофан, благостным становится. Да не чисто читай, как по радио говорят, а гугниво, со слезой». «А книги-то эти, писания, наверное, по-старинному напечатаны. Ведь не разберу». «Грамотен, помучишься, научишься. Скажешь, с детства раннего не доводилось истинным крестом осенять себя до подлинной писания читать. Как у нас? Кому их заставляли жить? А тот разумом укрепился, возроптал в уединении с братьей, остальную жизнь хочешь Бога славить. Поверит. Опасайся горбуна Аникея, главного рысятника и сторожевателя угодий скитских. Это правая рука отца Феофана. С виду замухрышка старичок-горбунок. За версту от него несет кошатиной рысятиной, потому как он вместе с рысятами ест и пьет и живет в одной коморке, отдельно ото всех. За всеми наблюдает, все Феофану докладывает. Та морщится от него и шарахается тот не жилец. Он с виду ласковый и даже умом убогой. В одной одежке летом и зимой, в холщовой рубахе да портках, кое все в заплатах. На ногах сыромятные лапти и чиги, рысья шапка. Его ни с кем не спутаешь. Сила в нем немерная, хуч уж под 100 годов ему. И все обитатели скита ползают, как мухи сонные, в трудах тяжких, с виду смиренные, а у каждого змея за пазухой. Наушничают друг на дружку, докладывают Феофану. Более слабодные люди тамака — это те, кто скотину на выпас гоняет, да пасечник с помощниками, лесной мед собирающий. Остальные затворники. Пашни и огороды на виду, труд каторжный. Еще, правда, сенокосы, хоть и трудны, но приятственны. Далече от скита, разные делянки, более слабодная жизнь. Но тут Аникей со своими рысями не дремлет. Его вроде бы и нет, а где-нибудь сидит с кошкой-рысью на дереве, да подсматривает. Бегуна раз закоктит кошка, зорко следят. Вот сколько пакостей в преград на твоем пути, Максим. Тебе решать, идти туда или нет. Решишь идти, мотай на ус. В гибель идешь, разумей, как выжить. Мужики наши дорогу покажут, а тебе иди с Богом. Агафья перекрестилась, а как, Максим и не заметил, 2 или 3 перстами. «Пойду-ка я девок посмотрю, пряжу уже, однако, перемотали». И Агафья ушла в прируб. Максим остался сидеть, глядя в темный угол за сундуком, опустошенный рассказом Агафьи. В голову ему ничего не приходило. Егор изредка поглядывал на него, ковыряя шилом валенок. Заглянул Колька. «Максим, давай к слыжме разберемся!» Они вышли во двор. Взошла луна, и было довольно светло. Большого мороза не предполагалось. Задрав голову, Максим изучал небо. «Все, большие морозы кончились. Таких метелей уж больше не будет», — успокоил его Колька. «Хотя в Белогории будет похолоднее. До половины марта там зима, а тут штаять начнет». «Смотри сюда», — показал он на 2 коротких лыж-сахатинок. «Примеряй, какие тебе подойдут. Это мои 2. Батины трогать не будем. Хорошие были еще, да в болоте тогда утопил. Главное, чтоб хомуты на валенах хорошо подходили, не болтались. Смирей, мерь, и те, и другие. Бери палку толкачи, поширкой по снегу. На дорогу даже можно выйти». «Где такие взял?» — спросил Максим. «Сам сделал. Пока дом сидел с больной рукой, вот ковырялся, мастерил. А одна пара была запасная». Максим выехал со двора и, упираясь палкой между ног, спокойно поехал по дороге. «Ты ходил на лыжах?» — удивился Колька. «Нет, на таких не ходил, а на обыкновенных даже в степь зимой бегали, на сайгаков смотреть. А на фронте тоже приходилось в десанте лыжником быть». «Тогда нормально», — радовался Колька. «Ну-ка вон на тот бугорок-ка залезь». Максим деловито заширкал коротышками по снегу, полез в горку. «Ноги по сторонам больше вывертывай. Ага, вот так. Давай в горку катись! Палки меж ног! Присаживайся на нее! Не сильно, не сильно! Ну вот и поехал!» Максим съехал и подошел к Кольке, снимая лыжи. «А в больших снегах не утону?» «В том-то и дело, что нет. А на обыкновенных лыжах не пройдешь. Тут видишь, какая ширина их? Вот они и держат за счет площади». «Слушай, Коля, а почему сахатинками их называют?» «А ты видишь низ их? Обтянут шкурой сахатого». «А почему именно сахатого?» «Шкура сахатого грубая, волос короткий, жесткий. Под пуховник между этими волосами выбьется, вытрется, а жесткие короткие волосинки остаются, будто причесанные в одну сторону. Хорошо скользят. А как назад ширкнешь, они встают дыбом, ершатся, не дают скользить назад, усек?» «Угу». Максим гладил голой рукой скользящую поверхность лыжины. «Вот только запомни, если намочишь лыжины, начнет липнуть снег. Сними его и поширкай лыжиной по колее несколько раз. Вода уйдет. Когда у костра будешь, чуть подсуши их, далеко держи от огня, чтобы не покоробились. А спать будешь, под бока можно ложить. Шкуру все-таки. Ну, с лыжами все ясно?» «Ясно. А на ночь куда их?» «А, все не занесем, утречком взяли и пошли. Ну, заметил, какие себе берешь?» «Заметил». «Вот, хомут в хомут их сую. Ну ладно, пошли мешок доукладывать». Зашли в избу. Ребятишки, шушукаясь, укладывались спать. Женщины все что-то делали в прерубе. Егор также возился с валенками. «Так, давай-ка смотреть, что у тебя есть, чего нету». Вынули все из мешка на пол. Колька деловито рассматривал и командовал. «Все своими руками уложи и запоминай, что где лежит. Так, котелок, чашка, ложка, кружка, чай, соль. Соли многовато, но соль в таге, что золото, обменяешь на что хочешь. Так, крупа, мыло, полотенце, нож, топор. Спички где?» «Все на себе, по карманам растолкал». «Замотай один коробок и в мешок кинь. Так, шарф, рукавицы. Вот тебе матушка носки теплые дает и белье нижнее». «Зачем, Коля?» «С мамой не спорят. Но это дает дедушка Егор, покатился под бугор». И Колька положил увесистый кусок соленого сала, завернутого в тряпочку. «Ну и сухари. Свою булку хлеба за два денька рубанешь с салом, а потом на сухарях пойдешь. Хотя бы раз в день вечерком свари что-то и чай вскипяти. Хорошо, что фляжку взял. Чаю налил вечерком и подмышку, грелка на ночь. Утром днем опять же попить можно во время пути. Ешь хотя бы два раза в день. Воду специально не ищи, снегу полно. Натолкал и на костер. Нож, топор, ружье, патронтаж всегда при себе, даже когда спать. Эх, бинокль мог бы тебе дать, да тогда на болоте загубил. Только в Красноярске могут отремонтировать, а когда я в город попаду? Короче, смотри своими в оба. Вот белый балахон, как маск-халат. Когда пойдем, оденешь». В избе было тихо. Вошла Агафья, на лавке у стены стала стелить постель. Принесла подушку и сказала Максиму. «Завтра я вас провожать не буду. Мужики у нас завсегда уходят без баб. Скажу тебе сегодня. Счастливого тебе пути. Храни вас всех Господь». И, поклонившись, она ушла за перегородку к Егору. Вскоре там погас свет. «А че, до завтра?» — толкнул локтем его Колька. «Мы сами тебя разбудим. Не проспим, не бойся. А выспаться надо. Ложиться будешь, дунь в лампу. Валенки к печке поставь, сохнуть». И Колька полез на палате за печкой. Максим разделся, загасил лампу и, немного повертевшись, быстро уснул под мерно тикающие ходики. Утро наступило неожиданно, как будто сразу после вечера, когда Максим только лег спать. Почуяв толчок в плечо, он дернулся и проснулся. Чуть сгорела лампа, еле освещая прихожку избы. На табурете у печи обувался Егор, уже одетый. «Чего это? Я лампу не потушил?» — спросонья спросил Максим. «Да уж заново вздули!» — усмехнулся Колька. «Вставай, собирайся! Пора! Пятый час уже!» «Ты смотри, как это я заспался!» — спешно вскочил Максим и стал одеваться. «Не спеши, успеем!» — тихо ответил Егор. «Неспешно собирайся, ничего не забывай!» «Да вроде вчера все сложилось, спасибо». Немного поплескавшись у рукомойника, Максим взбодрился. Оделись, присели на минуту перед дорогой. «С Богом!» — сказал Егор и перекрестился. Максим сидел, подняв руки, соединенные вместе клинышком ко лбу. Помогли одеть котомку за плечи Максиму и вышли в сени. Разобрали лыжи и палки и вышли во двор. Также светила луна, было звездно. Было свежо, но сильного мороза не было. «Ну чё, бать, до делянки дойдем без лыж?» «Дорога наезженная, а уж дальше хочешь не хочешь, придется одевать», — подтвердил Егор. «Курю-то набрал?» — поинтересовался он. «Не курю, дядя Егор». «Но эдак будет ловчей, и киржаки табашников не празднуют». «Я-то вчера не смотрел на припасы для пути. Все ли ладно?» Больше обратился он к Кольке, чем к Максиму. «Все, бать, проверили, доложили, что надо». «Спички, нож, топор да ружье всегда должны быть с тобой. Выживешь». «Ну вот, до Черного хребта доведем тебя, там путь укажем и один пойдешь. Ежели где затеряешься, заблукаешь, не паникуй. Хорошо гляди местность при ясной погоде. Может, даже на дерево залезть придется. Котомку скинь, подвесь на дереве, мало ли чё, росомаха может мешок порвать. А ружье завсегда с собой бери. Ищи нашу гору-вышку, ее за 50 верст видно. К скиту идешь, за спиной ее завсегда держи. Назад будешь идти, в лицо она тебе смотреть будет. Черный хребет тоже хорошая примета. С него хорошо и наша вышка видна, и Белогорье. А с Белогорья к Саянам рукой подать». «Бать, ты не запутывай человека! Максим, Белогорье — это и есть начало Саянских гор». «Но я так и говорю». «Это нам с тобой, бать, все понятно, а ему надо точно сказать, что это, а что другое». «Вот, Максим, ну-ка найди мне нашу вышку», — спросил Колька. «А вон темнеется, словно туча на светлом небе». «Верно, хоть и в снегу вся, а верно темнеется лесом». Дошли в разговорах до поленниц дров. «Берем быстро и уходим, скоро начнут возчики подъезжать за дровами». Быстро нашли спрятанные обрезы патронтаж. «Пристреляли?» — спросил Егор. «Да, прицельно бьет». «Дай-ка взгляну на оружие». И пока Максим укреплял патронтаж на поясе, сняв котомку, Егор разглядывал обрез. «Это ж сколько годов я его не держал в руках. Мой это обрез». «Бать, а чё считать время терять? Сколько мне лет, столько ты его и не держал». «Смотри, хорошо сохранился. Держи на удачу», — протянул он его Максиму. «Как ты его понесешь?» «Да вот, наверное, за пазухой под фуфайкой», — завертывал он его опять в тряпку. «За пазухой это верно, тем более она у тебя подпоясана. Стволом вниз, чтоб сразу ухватиться за приклад. А вот в тряпку снова заворачивать неверно. Тряпку сунь в карман фуфайки, сгодится». «Заряжен?» «Нет». «Вижу. Заряди». «Чем?» «Картечью. Есть?» «Да, дробь с картечью». «Ладно, не забывай на ночь, чтоб заряжен был». Максим долго разглядывал, какой патрон он взял, с картечью или с жаканом. Колька чиркнул спичкой. «Ага, правильно выбрал. Так вот, чтобы не сомневаться, где какой заряд в патроне, слушай сюда. По левую руку жакана у тебя в гнездах, по правую дробь картечь». «Откуда знаете?» «Проньков-то таежник настоящий, у нас тут так заведено». «Не знал». «Теперь будешь знать. Давай-ка мне один жакан». Максим левой рукой выдернул один патрон. «Ольша, черкни, подсвети». «О, гляди, угадал. Клади назад». «Правда, все просто», — заулыбался Максим. «Ну все, пошли», — поправил свое ружье за спиной Егор. «Ну, тут уж на лыжи становитесь». И пока Максим одевал за плечи котомку, потом лыжи, Егор скрылся за дровами. Идти на лыжах с мешком за плечами оказалось труднее. Он постоянно потряхивал мешком, находя удобное положение на спине. Живот и грудь гладил обрез своим железом. Палка-толкач тоже поначалу как-то мешала. Колька шел сзади, наблюдал. Потом обогнал Максима и сказал: Посмотри, как я иду. Не торопись, не переживай, привыкнешь. Палку все время не неси. Когда пологий спуск, просто волочи ее по снегу. Руки отдохнуть должны. И ногами не напрягайся. Ширкой лыжами по снегу. Меньше устанешь. Занимался рассвет. Максим постоянно оглядывался на гору Вышку. «Куля, а почему гора Вышка у нас сбоку, справа?» «Верный вопрос. Еще 5 километров пройдем и повернем влево, к Черному хребту. Вот тогда Вышка будет у нас всегда за спиной. Вот тогда, постоянно сверяй свое направление, 1 километр влево-вправо не беда. Неудобные места заставят идти так. Может, ты где еще крюк сделаешь, но потом выравнивай, выруливай, так сказать. В такое направление, чтобы Вышка опять оказалась у тебя за спиной». «А Прокопыч еще говорил, чтобы солнце на закате было по правую руку». «Верно, он говорил. Ну а утром, значит, по левую руку. Все просто. Вышка за спиной, впереди скит. Но ближе к скиту Вышку уже не видно. Расстояние велико». Егор поджидал их, привалившись к ограде, которой был загорожен сток сена, наполовину очевидно вывезенный. Около забора и оставшегося сена снег был истоптан, чернели козьи катыши. «Федьке или не досуг, или ждет, когда совсем сожрут козы сено. Вечерком сбегай, Кольша, к нему». «Ладно». «Ну что, как начало путешествия?» — спросил Егор, улыбаясь. «Ничего, немножко нагрелся», — приваливаясь котомкой к забору, улыбался также Максим. «Поглядывал я изредка. Привыкнешь. Мозгами не торопись, главное. Светло будет, внимательно оглядывай будущий путь, выбирай дорогу. Увидишь какого человека, не стремись к нему навстречу без надобности, и он к тебе не подойдет. А ежели варнак разбойный увяжется и тайно будет следить за тобой, сделай крюк в дороге, следы запутай и сам сделай засаду. Ежели что, стрель жаканом поверх головы. Жакан он запоет, зажужжит смертно. Поймет сразу варнак, что ты непрост. Ружья-то у тебя не видно, но и подумает, что ты легкая добыча. А после жакан в раз отвяжется. Ну, видеть будешь, как чего. А ближе к скиту могут следить за тобой людишки скитские. Тут уж их и местность, не укажешь им. Тут хорошенько поглядывай всюду, кабы на рысь не напороться. Ежели прыгнет на тебя, ножом орудуй, стрель. Делай, что хочешь, тебе спасаться надо. Скитские этой борьбе мешать не будут, только наблюдать будут. Жрить опосля будут, ежели кошку прибьешь, али раненая уползет. Не вздумай стрелить в киржака в тайге. А как его отличить от разбойника? Просто. Киржаки бородаты, крепки телом, и зипуны у них коричневого цвета. Зипун — это длинный кафтан под поясной веревкой, — вмешался Колька. Они сами ткут и красят такую ткань. Портки, ну, штаны льняные, серые, светлые. Шапка серая, войлочная, вдвое завернута наверх, а как пурга метет, он ее разворачивает, опускает на все лицо. Дырки только для глаз, для роту, дыхать стал быть, да глядеть. На черта похоже, прости мне, Господи. Не пужайся, когда такого увидишь. Кои и в хорошую погоду при встрече не хотят сказать, так отпущают шапку. И палка-толкач у них известная. На конце шишка с рысьей оскаленной мордой. Ну, а такого же и лыжи сахатинки. Ежели вздумаешь спросить киржака про скит, он тебе ничего не скажет, а покажет в другую сторону. Он и сам ничего не спросит, и его расспрашивать без пользы. Ежели уж совсем худо тебе будет, заблукаешь, не дай господи, али еще чего, скажи слезно про свою беду, да скажи про соль, да чай шо есть. Махнет рукой киржак, за ним, мол, иди. Приведет в какую избушку в тайге, чтоб не пропал. А потом, разведавши про тебя, начми, окольными путями, может, и в скит заведут. Али, чем и напоят, и связанного привезут на лошадке. «Дядя Егор, а почему скитских людей киржаками зовут?» «Спрашивал я про это Агафью, еще по первоначалу нашего знакомства. Сказывал, что скитские людишки пришли в наши места с реки Киржанец. Это где-то у Волги. Ну, стал быть, были у них там скиты и жили в уединении. Также двуперстно крестились, церковник главный у них был, Аввакум на Руси. Потом церквами стал править Никон, и он объявил трехперстие и стал гонять двуперстников. Они бунтовать, их изничтожать стал быть. Они жечься в молельных домах, церквах да на крестах, бежать кто куды. Одним словом, и до нас добрели, а чтобы их не нашли ни царь, ни его войско, ни Никон, в глушь забирались непролазно. Давно это было, 200 тому. Да вы что? Да, так Агафья сказывала. Она ж 20 лет в скиту прожила, много чего знает. Кержачка она, стал быть. Вот так интересно, задумчиво ответил Максим. «Люди, значит, из неволи бежали, поэтому и дорожат свободой, и живут так уединенно. Тогда были вне закона, выходит, и сейчас? То есть, выходит, живут своими маленькими государствами, по своим законам. Да, выходит так. Они никому не подчиняются, и власти знают об этом, но делают вид, что никаких скитов нету». «Ну, отдохнули? Идем дальше», — заявил Егор. Все уже было хорошо видно, рассвело, и троица двинулась вперед. Максим уже приноровился к ходу на сахатинках и уже мог свободно оглядывать местность. А поначалу этого пути только сосредоточенно смотрел под ноги и заметить что-то был не в состоянии. Он тревожно поглядывал на гору-вышку, которая все так же виднелась справа. «Правильно ли мы идем?» — лез ему в голову этот вопрос. «У них-то это работа. Идут, разглядывают, переговариваются. Вон Колька даже свернул на какой-то лыжный след и, крикнув «иди за батей», укатил куда-то вниз и еще правее. Потом уже где-то через полчаса вынырнул далеко впереди, ожидая их, опершись на толкач. Когда подошли ближе, то увидели, что он рассматривает что-то между кустами. «Говорил тебе, батя, что Яшку Щербачихину надо приструнить. Не веришь все мне?» «Все на зайцев петли ставит». «Ладно, жрать что-то надо. Да и в пацане с малолетства охотник заядлый сидит». «Так сколько зайцев пропал в непроверенных петлях? Или ленится проверять, или просто для азарту ставят. А может, уж зайчатин надоел, нажрался. И бишь, подрос волчонок, на коз уже охотится. Еще у зарода сена Федькинул, заметил что-то вроде лыжного следа». «Да вот ладно, думаю. Ну, мало ли кто проходил. А это Яшкин след был, точно». «А как ты определил, что это его след?» Максим внимательно разглядывал лыжный след и около кустов снежный бугорок с бурыми пятнами. Вокруг снег также был истоптан. «А гляди», — указал Колька на один лыжный отпечаток. «Вот тут он стоял и, наверное, потерял равновесие, когда палкой нагребал снег, делая бугорок. Прятал там что-то. Бьюсь об заклад, что под бугорком шкура, голова и ноги дикого козла». «Да ну». «Точно, или что-то в этом роде». «Ладно, погоди, Коль, но как же ты все-таки определил, что это след именно этого человека?» «А просто, у него лыж, каких ни у кого нет. Сделаны под сахатинки, но шкуркой понизу не оббиты. Но нет у него шкуры сахатого». «Погоди, до сахатого доберется», — буркнул Егор. «Так вот, этот стервец очень смышленый. Нашел где-то, очевидно, в тайге сломанную лыжную сахатинку. Припер ее домой, содрал с нее шкурку, сколько сгодилось, чтоб прибрать поперек своих лыж полоски. То есть на своих лыжах сделал вроде как поперечинки и лесенки. Вперед бегут как по маслу, шерсть скользит. Назад сдать или в гору лезть, тормозит ворсом. Но от другого ничего не придумаешь, а он придумал», — восхитился Колька. «Правда, эта техника ему долго не прослужит. Нас пойдет, как наждаком обдерет его шкурки. Цельная нужна, вот тогда долго служит». «Ну че там лежит?» — тыкал Колька толкачом в бугорок. «Узнамо, остатки козла. Не сумел разум утащить, силенок не хватило. Пацан еще», — рассуждал Егор. «Но за остатками придет. Вчера окаянный загубил животину. Видишь, Колька, домашнего браконьера вырастил». «Говорил тебе, батя, говорил». И Колька разгреб снег. «Верно», — воскликнул Максим, увидев серо-рыжий ком шкуры, в котором было что-то завернуто. Колька перевернул замерзший ком окровавленный понизу. «О, точно. Голова, ноги и печенка. Мясо уволок. Коль утром не пришел, вечерком, как потемнеет, придет, однако». «Ну, как раз будем возвертаться и встретим его». «Хоть ты, Яшка, волчонком рос, волком станет». «Да, дядя Егор, а волки тут есть?» «Ну, какой же тут волк? Волк он около человека близко жить не будет. В мелколесье, в болотистых местах, ну вот, к примеру, у Пимского болота, у Горелой Балки, там выбили его. На Киянских полях, овраженные места, там водится еще. В колхозах скота много, падеж бывает, есть чем кормиться. Сюда, бывает, захаживали отдельные пары, не прижились, а где и выбили их. Вон за черным хребтом, там мелколесье, болотисто, осинники, зайца много. Там есть волки, держи ухо востро. Днем там пройти то место надо, укажем еще при расставании. Это еще до рысиного заслона. Там кержаки помаленьку бьют волков на шапки, на рукавицы и шубу шьют на продажу. Но совсем волков не изничтожают. Волчат приручают, охранниками хотят их сделать. Но вот с ними у них дело не заладилось. Сколько ни приручали, убегают заразы к своим. Но на цепях сидят, да, но недолго. Пропадают. Волк — животное вольное. А вот с рысями получилось, но это, наверное, из-за Никея. Он-то не вечный, а другой никто с рысями так обходиться не может. Так сказывала Агафья. А кому, к примеру, кержаки продают шубы, шапки? Чудак, человек, да хоть кому. Они в город спроваживают чего хошь. И мед, и воск, на базары, в церковь доставляют. Орехи, грибы, ягоды, да чего хошь. Да и золотишко. По рекам на плотах сплавляются до договоренного места. Там у них товар забирают. Взамен дают, чего они хотят. До свидания. Их люди и в городу, и в районе бывают. Мирскую одежду оденут, чтобы не выделяться. И высматривают, вынюхивают все, что им надо. Это к себе пути дороги скрытничают. А в мир дороги знают. И чего творится, и где знают. Не дурак народ, жить в такой глуши столько лет в уединении и веру свою сохранить. Тут мозги нужны хорошие, так что думай, как там быть среди них. Максим уже совсем освоился с ходьбой на коротышках-сахатинках и ширкал ими уверенно. И еще чего хочу сказать. К примеру, ежели встретишь волчью стаю, и она будет докучать до тебя... «Определи, где волчица, у них как раз еще гон идет». «Да это просто, вокруг нее табуниться будут самцы и драться, первенство стало быть, определяя». «Она сядет в центре и сидит, посматривает, как клочья от женихов летят, а вроде даже улыбается». «Ежели доведется отбиваться от них, стреляй ее, в раз уйдут, и ее же разорвут, сожрут и уйдут». А так костер, мило дело, к костру не подойдут. Едино что, ежели беглый из скита волк прирученный, может близко подойти к костру. Но в него головешка кинь, он убежит. Их в стаях почти не бывает. Сжирают собратья. Они ж к дикой жизни становятся негодными после человека. И вообще, со стрельбой как можно реже выдавай себя». «Ну вот ты печалился, горовышка все справа от тебя. Вот здесь, видишь, 5 елок рядом стоят в низине. Вот от них и повернем влево. И сразу горовышка станет у тебя за спиной. Такое направление и держи. Как раз выйдем в седловину черного хребта». «Ну что, Кольша, перекусить пора». Остановился Егор у ранее показанных елок. Колька живо начал разгребать снег, где лыжные, где ногами. Докопавшись до земли, он пошел ближе к елкам в кусты и срубил 3 рогатулины. Уперев их друг в друга, широко расставил их концы на землю. Через 5 минут под рогатулинами пылал костер и висел котелок, набитый снегом. По мере таяния в котелке снега, Колька добавлял в него нового. «Вон, видишь, в низине желтый снег?» Указывал он Максиму. «Вижу. Там ручей бежит под снегом. Ручей-плывун. На таком снеге лучше не останавливаться. Можно ухнуть по колено и даже с головой». Егор выкладывал из вещмешка хлеб, сало и вчерашние оладьи. Максим тоже полез в свой мешок. «Стоп!» – скомандовал Колька. «Достанешь только кружку. Еда в дорогу тебе. Сейчас наши обойдемся». Закипела вода в котелке. Егор снял его с костра и кинул туда щепотку чая, размешал палочкой. «Пока едим заварится», — сказал он. День был веселый и солнечный. «Наверное, часов уж 10», — крутил головой Колька. «Однако», — подтвердил Егор. Суматошно кричали сойки, негромко попискивали красногрудые снегири, перепрыгивая с ветки на ветку в низинном кустарнике. Попили чаю. Егор, разбросав рогатулины, одной из них отодвинул догоравший костер в сторону. «Вот эдак отодвинешь костер в сторону, дальше горячую золу оставь, без угольев. Навали веток, и теплая постель готова. Ну, костер, конечно, больше должен быть, сам понимаешь. Ежели в чем страховато будет, с двух сторон обложись кострами. Ну, с Богом, пошли дальше». И Егор ногой загреб снегом затухающий костер. Все ближе и ближе подходили к черному хребту, и он действительно чернел, перемеживаясь с проплешинами снега. Когда подошли ближе, стало ясно, почему хребет называется черный. Целая гряда гор, преграждающая дорогу путникам, состояла из скалистых нагромождений, на отвесных частях которых не было снега. Они были отполированы ветром и временем, а скальный минерал сланец был серо-черного цвета. «Каменный уголь на хребте?» — поинтересовался Максим. «Не, просто черный сланец. У геологов спрашивал». «Ручьи, бегущие с хребта, чистые, прозрачные. Летом красотища тут. Видишь, чащоба какая? Ельники внизу, листвяга на склонах полно. Ой, глухари кормятся. Черники, брусники много, смородин, черемухи по ручьям. А вот кедрача нет, на десятку верст нету. Не хочет здесь расти. Еще до войны пацаном был, так с отцом саженцы кедровые, махонькие такие, как рассада, на гектаре почти рассадили. Эй, ни одна кедринка не поднялась. Они вдалеке от дома тогда же кедринок насадили, уже кое-где шишки бывают. Сланец он такой, для кедры непригодный». «Коля, смотри, мы сильно круто влево взяли. Вышка совсем справа оказалась. Отец не забыл, куда идем?» «Не, не забыл. Проходу через хребет, на ту седловину. Только так можно подойти. Уже на седловину взойдем, вышка за спиной опять будет. Через часика-два увидишь, что да как». «Как? Часа через два? Я не ослышался?» «Нет, это только кажется, что седловина близко. На самом деле далеко она. Думаешь, сколько километров мы протопали?» «Не знаю». «А больше десятка. А до седловины еще пяток будет. На них как раз и уйдет пару часов. Крутовато в ту гору лезть. Хотели тебя до этого места проводить, да решили показать направление дальнейшего пути с Черного хребта. Оттуда хорошо все просматривается. А главное, поймешь направление». «А вон по склону кто бежит, не волки?» — показал Максим. «А, нет, это козы. На склонах гор снегов меньше, чем в низинах. Глазастый, увидел». «Батя, видел коз?» — ткнул Колька в сторону. «Нет». «Наверное, это то стадо, которое Яшка распугал». «О, что, может и другое. Эти-то, видишь, откуда идут. И вроде тихо, кто-то пуганул. Хм, видишь, неспокойные». «Говорил тебе, росомаха объявилась». «Да выбили ее тут еще до войны. Пришла, наверное, откуда-то. Место благодатное». «Неужто из-за Черного хребта переселилась?» «А все, может быть. Не понравилась ей Вера Аввакума. К Никонианской захотела». «А может, с рысью не ужилась?» «С рысью, говоришь? Скорее всего, с волками. Волк расплодился и выжил ее с родных мест. Вот росомаха и перевалил хребет. А тут козы под уступами от метели спасались. Она их и пуганула. Могла и ягненка сожрать. А кот у коз начинается. Назад пойдем, под уступ заглянем. Следы какие-то все равно остались, если росомаха объявилась». Разлога, ведущая к седловине хребта, где можно перевалить его, виляла по сторонам, поднимаясь вверх. Двигаться было трудно. Колька снял лыжи и пробовал идти без них. Пока снег был глубокий, идти все-таки лучше было на лыжах, зигзагами. То влево, то вправо. Нам мучились, пока поднялись наверх в седловину. Максим все оглядывался назад. Гора Вышка была строго за спиной. В седловине хребта лежал снег и дул сильный ветер. Вытирая потные лица, мужики закрывали их руками. «Долго здесь стоять негоже. Тебе надо двигаться вон эдак. Вон, по борозде». Егор, отойдя немного в сторону, стал что-то разглядывать на снегу. «Не далее, как вчера, кто-то проходил через седловину, но с другой стороны, как шлемы». «Росомаха или козы?» — спрашивал Колька. «Нет, человек на сахатинках. Вон след остался, не задул снегом. Максим, спускаться будешь по этому следу, а тебе надо попасть вон за те горы, как раз между высокой и низкой, но ближе к высокой. И потом повернешь так же влево за горой, и так же она у тебя всегда должна быть за спиной. Понял?» Максим неотрывно смотрел вперед, кивая головой, запоминая направление своего пути. «Сколько времени займет, чтобы дойти до тех гор?» «Суток двое пропетляешь». «А дальше?» «Ну, там двое-трое суток, если все хорошо будет». «Запомни направление. Если этот след будет идти по твоему направлению, иди по нему. Кто-то знающий прошел. Если он начнет петлять и пойдет по кругу, тогда и знай, за тобой следят. Будь осторожен. На дерева поглядывай, кабы рыси не было. И следы на снегу смотри. Если к дереву следы ведут, кора мелкая на снегу валяется. Рысь на дереве. Обойди стороной. Нож и обрез в руках должны быть. Ежели ей не удалось прыгнуть с дерева, следом она не пойдет. Глубоко ей в снегу. Пойдет верхом, деревами, пока опять вперед тебя не окажется. Вон там, в долине, мелколесье, топкие места. Опасливо обходи желтые снега и где паром дышит. Вон там зорко доглядывай, волки могут быть». «Место для ночлега выбирай на взгорке, под деревом, с сухостоем на костер. В случае чего и дерево зажги. Да, лысу гору увидишь за той горой, не ошибешься. Как у Ленина лысина. Сверху гладко, понизу лес». Егор засмеялся и качал головой. «Ну давай прощаться. Время уж за обед перевалило. Нам назад топать пора». «Ох, давай, горемышный ты мой!» Он обнял Максима. «Главное, останься живой, возвернись. Сейчас не вызволишь деток, летом пойдем, чего-то придумаем». Обнимаясь с Колькой, Максим сказал: «Коля, спасибо вам за все. Как-нибудь навести моих пацанов и старика Бадмая». «Не беспокойся, мы уж с отцом и матерью об этом говорили. Старик пойдет коров пасти в середине апреля. Пацанов мы заберем к себе. Вон, летняя кухня пустая стоит. Печка там есть, стол, кровать. Подтопи ее и живи. Да и до школы от нас гораздо ближе. Учиться пацанам надо». «Да, Коля, надо». «А ты давай береги себя, живой, здоровый будь. Правильно говорит отец. Помни, что мы говорили. На ночевку становись засветло, чтобы обустроиться. В тайге быстро темнеет. Главное, зажигай сразу костер. На, держи». «Что это?» «Фляжка с водкой. Дом чуть не оставил. Горло заболит, дольше во рту подержи. Ноги промочишь, разотри». «Все, давай счастливо». «Ну, с Богом!» — перекрестился расстроенный Егор. Максим сделал несколько шагов к спуску и, оттолкнувшись палкой, сунул ее между ног. Присел и поехал вниз. «До свидания!» — принеслись, донесенные ветром, его слова. А Максим съезжал все ниже и ниже, поворачивая то вправо, то влево, иногда совсем пропадая из вида между буграми и перелесками. Скоро его не стало видно совсем. Егор и Колька все стояли и, щурясь от пронизывающего ветра, смотрели туда. На те далекие горы, через которые предстояло пройти Максиму. Они стояли и думали об одном. «Как думаешь, дойдет?» «Думаю, да. Только как там с ним обойдутся?» «Вот и я також думаю. Ну что, давай возвертаться?» «Давай, батя. Ты устал, наверное. Внизу отдохнем под утесом». Сын, а потом и отец, катанулись вниз, виляя между буграми и кустами, усевшись на толкачи. Съехав вниз, они задрали голову и с минуту молча смотрели на громадный черный хребет, разделивший христианскую веру на две стороны – на православную и старообрядческую. Что правильнее? На этот вопрос природа безмолвствовала. Таинственно и грозно молчал и черный хребет, а по ту сторону, торопясь и взывая Бога о помощи, в его светлых помыслах шел, утопая в снегах, человек с другой, буддистской верой. Бог молчал, как и многие тысячелетия назад, когда в него стал верить человек.